Разбудила, накормила, отправила и остальных. Дай-ка, думаю, избу теперь приберу. Вдруг слышу, как кто-то стучится в дверь. Дробно, так нетерпеливо. Слышу, Мария, Валентинова жена, кричит: «Мама! Радио включено! Мама, вы что молчите? Радио, говорю, включайте! Наш Юра...» Я к двери бросилась, отворяю, а сама ни жива, ни мертва. «Что, Юра, что с ним?» Она стоит тоже вся растерянная, толком объяснить ничего не может. По радиосообщении. Первый полет человека в космическое пространство. Юра наш, командир космического корабля. Больше я ничего слушать не стала. Накинула телогрейку и побежала на железнодорожную станцию. Не помню, как добежала. Одно только сверлило голову. Скорее к Вале. Юра просил ей помочь. Вот он что имел в виду. Скорее к Вале, к их детишкам. Уже на вокзале, когда билет взяла, чуть опомнилась, сообразила расписание посмотреть. Оказывается, все поезда на Москву прошли, следующего обождать придется. Села, сижу. Себя оглядела и ужаснулась. Несуразно одета, в халате, в домашних тапках, поверху телогрейка. Ну да ладно, возвращаться не буду, до городка как-нибудь доберусь, а там Валя свое пальто даст, за Леночкой в ясли ходить. Еще чуть посидела, вспомнила, что сдачу в кассе с десяткой не взяла. А встать, двинуться, чувствую, сил нет. Рядом со мной девушка на скамейке примостилась, я ей попросила: «Сходите, милая, объясните кассирше, что позабыла сдачу. Да извинитесь, скажите, старушка тут одна совсем растерялась». «Она деньги мне принесла, спрашивает, вам помочь?» «Нет, все в порядке». «А сама сижу, жду, может, по радио что передадут». На вокзале громкая веселая музыка играет, но ничего не сообщается. Отвлечься от своих мыслей все никак не могу. Как он там, мой Юра? Что Валя сейчас делает? Что? Как? Пришел поезд, села, поехала. В окно смотрю. Вроде бы на станции все смеются, но обмануться боюсь. В Москву прибыли, вышла я на площадь у Белорусского вокзала. Народу как в праздник. У многих в руках плакаты. «Ура Гагарину!» Люди смеются, кричат: «Приземлился! Ура! Прилетел!» Я заплакала и пошла в метро. Какая-то женщина спросила у меня: «Бабушка, что с вами? У вас горе?» Я улыбнулась, у самой слезы рекой льются, и говорю: «У меня радость!» Женщина засмеялась. «У меня тоже. Знаете, человек поднялся в космос. Знаете?» «Знаю», киваю, «знаю». А она все говорит: «Его зовут Юрий Гагарин. Запомните». «Запомню, милая, запомню». Спустилась в метро, доехала до Ярославского вокзала, оттуда электричкой до городка. В Юрину квартиру вошла, а там народу полно. Несколько военных порядок стараются установить, призывают. «Товарищи корреспонденты, просим дать семье Юрия Гагарина отдых. Просим всех уйти». Распорядители обрадовались, что я приехала. Они уже и в ГЖАЦК звонили, просили всех родных в городок отправить, а родителей космонавта не было дома. Организаторы взволновались. Мы же с Валей сразу занялись девочками. Приход незнакомых людей их растревожил. Мы успокоили, уложили маленьких. Да и Вале необходимо было передохнуть. Она ведь Галочку еще кормила. Распорядители это понимали. Организовали отдых. Сообщили, что скоро всех родных привезут сюда из Гжатска. Тут только я сообразила, что Алексею Ивановичу нелегко будет весь передать. Подсказала, каким путем он пошел, но тут же прикинула. Он уже в Клушине, там и искать его надо. Пришел полковник, передал слова Юры, что он чувствует себя хорошо, ждет встречи с родными. В подъезде поставили дежурного, чтобы не пускал посторонних. Семье дали отдых, стало полегче. Поздно ночью из Жатска приехали Алексей Иванович, Валентин, Зоя, Борис с Азой. Спать долго не ложились. Все обменивались впечатлениями. Каждый рассказывал, как услышал новость. Валя поделилась, что сразу же после сообщения о полете к ней приехал корреспондент «Комсомольской правды» Василий Песков и попросил разрешения сфотографировать жену и дочерей первого космонавта Земли. Она разрешила. Скоро в квартире стало тесно от газетчиков, журналистов, соседей, знакомых. Валя не успевала отвечать на вопросы, очень устала. «А ты где услышал?» — спросила я Алексея Ивановича.